sobre a tragédia em que me desabuei no final, mas se converte sem assunto, que me dão as coisas de casa. Mas é muito que eu posso, muita merda, pois tem que ter um Это все не так, как будто я видел себя в отражении. Утро незабытый, мутно умер, секунды отразлил в сумрак. Не мой дом паскудный, грязный, но не забудь. Будь проще, будто не до преступника. Уже в толще отсранных ресурсов, сто старших способов проснуться. Вечный сон, миллионы слов о том, что вещи зло. Все мы пешки слот, но как прежде зов выиграть поединок между млечных троп, где живет дракон. Но этот бой не равен, голосы башки смеются, при виде его замираю, и опять хочу проснуться. Я что-то как-то замлел в окружении каравел, вымышлена грязи Комптона, будто бы грязный бордель. Так задумался Эфистейф, мне бы скурвиться Парамбелла, но так мучиться надоело. Я бы честно слово здесь первым.